В машине было тепло, и только сейчас я заметил, что почему-то пахло копченым салом. Отгадка пришла через минуту. Открыв бардачок, Толя извлек на свет божий промасленный сверток и солдатскую флягу. «Жена прислала посылку с оказией. Теща коптила. Че нам зря время терять? По маленькой? Свет, ты как? А почему нет? Во-во, тебе перед работой, сам Бог велел!» — хохотнул ночклуб. Но повариха и ухом не повела. Мы выпили из найденных все в том же бардачке бледно-зеленых металлических стаканов, предохранительных колпаков на взрыватели минометных мин. Закусили ароматным, подтаявшим до прозрачности от близкого жара двигателя салом. «Голос у тебя, Света, просто обалденный. Тебе с ним в опере надо выступать». Не выдержал я. «Это все в прошлом», — неопределенно пожала плечами повариха. «В смысле в прошлом?» «Я в хоре 7 лет пела. Пела-пела и отпелась. А теперь вот пляшу». Уже почти зло обрубила Света. «Ух ты, я и не знал!» Словно бы и не замечая ее раздражения, изумился Лазаренко. «Так мы с тобой, значит, почти что коллеги? Это надо обмыть!» Вновь забулькала фляга. «Так ты в каком хоре пела?» Вернулся к теме Толян. «Сначала в районном, потом в областном. А чё бросила? Голос-то у тебя, ого-го!» Я думал, повариха замнет болезненную для себя тему. Но она неожиданно разговорилась. 4 года назад мужа машина сбила. Год пластом пролежал, парализованный. Только глазами и моргал. Потом приставился. И куда мне было в хоре? На 600 рублей его и 2 детей тащить. Вот и пошла в столовую при военторге. Там хоть зарплата и небольшая, но продукты есть. А что мне еще-то надо? Только детей накормить. Да и задержки им чего прикупить. В кабине повисло томительное молчание. Но Лазаренко не зря был начальником клуба. Смутить его было просто невозможно. «Ну, тогда давай, помянем твоего мужика и всех наших ребят, погибших здесь. Как раз 3-й тост!» Когда мы закусывали, к борту, наконец, подкатил знакомый КамАЗ. «Приехали!» — радостно бросил я и выскочил из кабины. Вместе с Эриком, зампотехом и бойцами, выделенными на разгрузку, из кузова КамАЗа на бетонку спрыгнули 2 майора в свежих, чистеньких полевухах. Явно контрастируя с военным пейзажем, в руках майоров болтались дипломаты. «Оба-на! А куда это наши финики намылились?» — удивился ночклуба. «Финики, финансисты на военном жаргоне». «У них сейчас проверка из Москвы идет», — ответила Света. «Мы ее 3-й день поем, а наши в это время мечутся по группировке, хвосты почищают». Пока бойцы под командованием Эрика и командира экипажа осторожно выгружали ящики с запчастями и заносили вертолет, я вкратце доложил зампотеху расклад. Она, конечно, не Мишель Пфайфер, но баба душевная, а красавицы, сами знаете, здесь бесхозными и дня не бывают. «Ладно, пошли взглянем на твою душевную». Перед батоном он остановился как вкопанный. «Это ты называешь душевная?» «Я же сказал, какая была?» — хмуро ответил я. «И вообще, сутенер не моя профессия. Надо было замполита вызывать. Вот, пусть он досугом и занимается». «Да, Брютин, не ожидал я тебя!» — протянул зампотех, словно бы и не слыша моих объяснений. «Притащить другу такого крокодила! Это ж как надо его не любить! А ведь он так тебе верил! Весь день как на иголках, аж подпрыгивал. Вот, мол, Леха для меня расстарается!» Даже и не знаю, что с ним будет, когда он ее увидит. Последние его слова утонули в свисте запускаемого вертолетного двигателя, и в это же мгновение из-за кузова КамАЗа появился Эрик. В кабине батона он увидел повариху и сразу все понял. На его лице появилось мучительно задумчивое выражение, какое бывает у человека, которому на голову упало куриное яйцо. Наконец он справился с собой и, засунув руки в карманы куртки, подошел к нам. «Извини, эльф, все, что было...» Он посмотрел на меня, как на человека, только что разбившего любимую пивную кружку. «Ладно, Эрик, я все понял. Глупо все получилось, но у меня действительно здесь ни одной знакомой бабы нет. Сейчас я ее отправлю. Еще раз извини». Я уже было повернулся к батону, когда меня остановил Эрик. «Стой, погоди отправлять!» Он еще раз оценивающе посмотрел на повариху, словно решая что-то про себя. Наконец, видимо, решившись окончательно, глубоко вздохнул. Давай, пойдет! В конце концов, дырки поперек ни у кого нет. Только куда мне с ней идти, не здесь же?» «Может быть, вертушки? Там вроде в салоне брезент лежал в корме», — предложил зампотех. «А летуны разрешат?» «Ну, если договоримся», — протянул зампотех задумчиво. «Они, чай, тоже мужики, поймут. Кто будет с командиром договариваться?» «Я точно пас. Кто я для него? Вы хоть по званию равны. Вам и договариваться». Сразу открестился я от этой авантюры. «Ладно, чего зря время терять», — решился зампотех и направился к вертолету. Минуты две он, оживленно жестикулируя, разговаривал с командиром. Видно было, что тот только отрицательно машет головой и трясет у зампотеха перед лицом рукой с часами. Но и зампотех что-то не менее энергичное втолковывал ему. Наконец, видимо, тот сдался и махнул рукой. И тотчас Антоныч махнул мне: «Выводи!» Из кабины на бетонку выпрыгнул растерянный борттехник и, сердито одернув куртку, ушел куда-то за корму. «Пошли, Света!» — сказал я, пряча глаза от поварихи. «Куда?» — не поняла она. «В вертушку? Не здесь же у всех на виду этим заниматься!» «А там что, не на виду?» — зло бросила она. «Ну, там кабина все-таки, закрыто все!» Она посмотрела на меня с такой брезгливой ненавистью, что мне захотелось прямо здесь провалиться под землю. Но из кабины все же вылезла и, зло хлопнув дверью, пошла к вертушке, мимо ничего не понимающей публики. Ей во след почти бегом направился Эрик. Догнал ее у кабины и попытался поддержать под локоть, но повариха, словно бы и не замечая его, торопливо поднялась по лесенке и скрылась в кабине. За ней юркнул Эрик. Финики тоже было похватали с бетонки свои дипломаты и направились к вертушке, но на полпути были остановлены борттехником, который что-то им эмоционально объяснил, после чего финики ошарашенно повернулись в нашу сторону, разглядывая нас так, словно узнали в нас родню Басаева. Свистел двигатель, ветер трепал нашу форму, топтались на бетонке в унылом ожидании финики. Борттехник нервно курил у края бетонки. Время тянулось, как резиновое. «Да, такого я еще в своей жизни не видел», — услышал я Лазаренко. «Теперь вся Ханкала еще месяц только об этом и будет говорить. Финики всем растрезвонят». Минута проходила за минутой, но никто из кабины не показывался. «Они что там, склеились, что ли?» Уже не скрывал своей злости Ночку. «Блин, вот же нашел я себе приключение!» И здесь, наконец, в проеме двери показалась Света. Запахнув полы куртки, она торопливо спустилась на бетонку и, как-то враз поникнув, опустив голову, почти бегом пустилась к нам. Все, как по команде, повернулись в нашу сторону. Я почувствовал, как жар заливает мое лицо. «Твою дивизию! Вся эта шушера теперь точно решит, что какой-нибудь местный сутенер, а мне же ей еще деньги надо отдать!» И здесь из кабины появился Эрик. Застегивая офицерский ремень на ватнике, он неторопливо и торжествующе обвел взглядом стоянку. На его лице блуждала удовлетворенно отсутствующая улыбка. Эрик просто купался в нирване. Сейчас он больше всего походил на счастливого щенка, подростка, дорвавшегося первый раз до суки. Лихо сбежав на бетон, он вскинул руки и, словно поймав над головой какую-то ручку, дернул ее вниз. «Готов!» «Уже без неприязни. Есть все же мужская солидарность!» — протянул Лазаренко. «Ну все, Еремеев, теперь твой дружок. У меня по гроб жизни в должниках ходить будет. Без уха на Ханкале пусть не появляется!» «Поехали отсюда!» Подойдя к нам, коротко бросила Ночклубу Света, открывая дверь в батон. «Я тебя очень прошу, поехали быстрее!» «Хорошо, Светик, уже едем!» — осклабился Толик. «Один момент! Ладно, Лёлик, бывай! До встречи!» «Подожди!» — вдруг вспомнил я о главном. Сунув руку в карман, я нащупал перехваченную резинкой пачку денег, вытянул их и, распахнув дверь кабины, воровато прикрываясь от зрителей за спиной, протянул поварихе. «Держи, Света, и извини за все, так уж вышло, сам не думал, что так получится. Спасибо тебе, возьми деньги!» Но она зло отбросила мою руку и отвернулась в сторону. «Да пошли вы все, сволочи!» И вновь горячий стыд опалил мне щеки. «Дверь закрой!» Она почти оттолкнула меня и хлопнула дверью перед моим носом. Я повернулся к Лазаренко. В его глазах промелькнула растерянность. «Слушай, отдай ей потом!» Я протянул ему деньги. «Хорошо, не забудешь!» «Может, мне еще к ней кассиром устроиться?» Взвился ночклуб. «Ладно тебе, Толя, видишь же, что она обиделась, а так как-то нечестно, мы же договаривались, отдай потом!» Вместо ответа он молча сунул деньги в карман и, распахнув дверцу, запрыгнул на сиденье рядом с водителем. «Все, бывай!» Бросил он уже из кабины и тут же скомандовал. «Поехали!» «Не забудешь, Толян!» Но Лазаренко уже не слышал меня. Взревел мотор, и батон сорвался с места. «Абрюкин!» — услышал я сквозь шум винтов крик зампотеха. «Давай быстрее!» И, круто развернувшись на каблуках, я рванул к вертушке, где борттехник уже нагнулся за лесенкой. Весь путь в отряд мы молчали, говорить было не о чем. Эрик блаженно дрых, натянув на глаза шапку. Финики весь полет, с плохо скрываемым презрением, поглядывали в мою сторону. Мне, честно говоря, было все похрену. Устал я за этот день, дико устал. А еще через месяц наш отряд срочно выдернули с гор и бросили в Грозный, который уже третьи сутки был захвачен боевиками. К Грозному мы вышли только под вечер, сбив по дороге две чеченские засады, которые просто не ожидали появления такой силы и явно готовились лишь к перехвату слабо вооруженных транспортников. У залепленной грязью палатки временного штаба ВВ внутренних войск колонна остановилась. Командир с начальником штаба спрыгнули с брони и, пройдя мимо вытянувшегося часового, скрылись внутри палатки. Их не было минут 10. Со стороны города часто ухали взрывы, дробно молотили крупники, чистили, смешивались, слоились друг на друга пулеметно-автоматные очереди. «Да!» — протянул за спиной кто-то из моих бойцов. «А Мочилова-то там идет по-взрослому! Чую, огребем мы там не по-детски!» «Да заткнись ты!» — оборвал его замком группы Цамаев, сержант Осетин, оставшийся весной после срочки по контракту. «Ныть, маме, в сиськи будешь!» С небольшим акцентом бросил он. «Я не ною!» Узнал я голос Плещеева, снайпера, только-только разменявшего второй год службы. «Я лишь констатирую!» Плещеев призвался из Питера после второго курса института и любил козырнуть научными словечками. «Мало нам там не покажется! Какие же уроды чечи в Грозный пропустили! Сколько ж за это денег хапнули!» «У тебя будет возможность!» Отозвался Цамаев. «У Басаева спросить, сколько он заплатил за этот штурм, если, конечно, он тебе раньше яйца не отрежет!» За это время из палатки на улицу вышла целая группа военных, среди которых был и наш командир. Все направились к нам. Впереди шагал худой высокий генерал, в редком для этой войны галифе с лампасами, видно только-только из Москвы. Генерал был явно не в духе, он что-то жестко говорил семенившему за ним полковнику, рубя ладонью в воздух. Наконец вся свита подошла к нам. Генерал обвел глазами сидящих перед ним на броне спецназовцев. «Ну что, бойцы, как настроение?» — неожиданно зычно гаркнул он. Мы растерянно замерли. Уставного ответа на такой вопрос не было, а понебратствовать с генералом ни у кого желания не возникло. Наконец, кто-то из еще не обмявшихся первогодков пискнул. «Нормальное!» Генерал еще сильнее посуровел. «Как, бойцы, сможем боевикам задницу надрать? Они, мерзавцы, в нарушении всех договоров, ворвались в город, насильничают, убивают. Наши товарищи там в окружении дерутся. Наш президент приказал уничтожить мерзавцев. Не подведем, братцы!» «А кто же их в город-то запустил?» Вдруг хмуро спросил генерала соседнего бетера, комгруппы Антонов. За спиной генерала Сергеич недвусмысленно показал Антонову кулак. Но генерал словно бы и не услышал вопроса. Он повернулся к командиру. «Так, сейчас кормите людей, потом готовите технику и оружие. К 6 утра отряд должен быть готов к выдвижению». «Все понял, товарищ генерал. К 6 утра отряд будет готов». Со сдержанным спецназовским достоинством откликнулся Сергеич. «Хорошо», — явно помягчал генерал. «Я знаю, что на вас можно положиться». Он уже развернулся, чтобы идти к палатке, как вдруг его взгляд упал на 72-ку Эрика, стоявшую в колонии. В глазах генерала мелькнуло удивление. «А это еще что за танк? Откуда он?» «Это наша машина, товарищ командующий», — ответил Сергеич. Пока командир объяснял, откуда к нам попала 72-ка, генерал нетерпеливо постукивал себя шомполом по жарко начищенному сапогу. Не дослушав объяснения до конца, он перебил Сергеича. «Так, я все понял. Никаких диких танков мне здесь не надо. Парашютин, сколько вы получили от армейцев машин?» Повернулся он к сопровождавшему его полковнику. «Роту, товарищ генерал, но в ней только 7 танков. Забирайте туда и этот. Будет 8. Рота — наша главная ударная сила». «Есть!» «Товарищ полковник, вам приказ понятен?» Генерал уперся хмурым взглядом Сергеича. «Так точно, товарищ генерал, но танк этот с нами уже 7 месяцев!» Сергеич словно бы и не заметил генеральской раздраженности и продолжал гнуть свое. «У нас отличное взаимодействие, слаженность, разрешите его оставить с отрядом?» «Отставить!» В голосе генерала зазвенела предгрозовая истеричность. «Решение принято! Нечего силы распалять! Сейчас не та обстановка! Духи дожимают нашу окруженную группировку! Сейчас все надо бросить на деблокаду наших! И вашим спецам тоже в стороне отсидеться не придется! Выполняйте приказ!»